Глава вторая. Просто благодарность. О чем он думал? Когда Луций бросил печать в похитителя, он моментально вообразил, как в венке триумфатора предъявляет Публию преступника, потом, как его чествуют в роли спасителя Отечества, как он ведет обвинительное дело и его назначают консулом. И вот уже честь фамилии Эдера восстановлена. Он смотрел на восковое лицо Квинта Корвина, его потускневшие золотистые глаза. Горло жгло от кислой рвоты и стыда. Марк подошел к нему, подхватил под локоть и оттащил от трупа. «Я разберусь». «Какого хера я сделал?» Собственный голос напоминал Луцию скулёж побитой собаки. «Это я сделал. Нужно убираться». Голос Марка звучал спокойно, даже деловито. Озабоченность выдавала только лицо цвета морской пены и искусанная в кровь нижняя губа. «Но я...» — начал было Луций и осекся. Кто виноват в произошедшем, они разберутся как-нибудь потом. Луций сплюнул мерзкую розовую от вина слюну и, борясь с тошнотой, затащил тело раба на труп сенатора. 16-летний парень весил, как груженная телега, и его шея глухо хлюпала от каждого движения. Марк аккуратно начертил печать перемещения, хотя у него не было когтя и дрожали руки. Он был военным трибуном и изучил это заклинание, чтобы мотаться с рубежей в Эдес и обратно. Для того, чтобы избавляться от трупов, она тоже подходила отлично. «Больше троих мне перемещать не доводилось», — тихо сказал Марк. Он закончил печать, а затем подхватил оба тела. «Сначала отправлю их, а потом вернусь за тобой». Луций сглотнул. Сколько раз Марк Цента покрывал его мелкие проступки в детстве. Он был хорошим человеком, порядочным и честным, дисциплинированным. Сколько раз Луций шутил, что он птичий помет на его багряном сагуме. Он вложил в голос все спокойствие, на которое остался способен. «Займись делом», — улыбнулся он. «Домой дойду сам. Недалеко». «Луций, ты...» «Я в порядке, Марк». Марк, помедлив, кивнул. Хрипло произнес заклинание и сделал шаг, протаскивая за собой тела и исчезая в невидимом проеме. Луций рухнул на колени. Его рвало. Рвало вином. Рвота смешивалась с темной кровавой лужей. Ему казалось, что вот-вот горлом пойдут внутренности. Что кровь под ногами — его собственная, и что он в ней тонет. Что сейчас его голова взорвется от давления. Что он умрет прямо здесь, в этом черном, зловонном переулке. Последние крохи самообладания он потратил на то, чтобы прогнать Марка. А теперь одиночество, ужас и вяжущий смрад крови придавили его к земле. Каким-то чудом за все это время в проулке не появилось ни одного человека. Скорее всего, Квинт Корвин не просто так выбрал это место. Это был узкий проход между двумя заброшенными домами, в которые не смотрели окна. Стены гасили все звуки. Появление здесь Луция — трагическая случайность. Он стоял на четвереньках, судорожно пытался вдохнуть. По его лицу катились едкие, горячие слезы. Вдруг спины коснулась чья-то рука. Луций в ужасе отшатнулся и упал бы на бок, но рука придержала его за пояс, потом приподняла и убрала грязные волосы с онемевших щек. «Не может быть! Серьезно?» Голос рядом звучал гулко, будто через толщу воды. Он попытался поднять взгляд, но не смог. Просто повис в очередном рвотном позыве. Вино кончилось. Его тело исторгало горькую желчь. Чужие ладони неожиданно прижались к его ушам. Они были очень мокрыми и холодными. Казалось, будто талые капли потекли по шее. От этого внезапно стало легче. Горло все еще конвульсивно сжималось, но Луция как будто силком тащили в реальность. ту, в которой вино было вином, а не ошметками внутренностей, в которой у него не было причин умирать. Он прерывисто вздохнул и закашлялся. «Дыши. Это не твоя кровь. Не знаю, что тут произошло, но ты пока просто дыши», — спокойно проговорил незнакомец, а затем осторожно перетащил Луция к стене. Луций разлепил опухшие веки и с трудом сфокусировался. Он увидел смуглое лицо и удивительно спокойный взгляд ясных глаз цвета еловой хвои. «Ты кто?» — прохрипел Луций. Незнакомец убрал руки от его ушей, но Луций панически вцепился в его предплечье, возвращая ладони на место. Ему казалось, что сейчас только этот холод не дает голове лопнуть, как переспелой дыне. Незнакомец перестал сопротивляться и ладони больше не убирал. «Меня зовут Орха. Что произошло?» «Я убил...» Пульс снова участился и застучал в ушах, в глазах, в горле. «Я убил сенатора. Я думал, он... Мой раб погиб. Его... Его дядя подарил...» По лицу Луция текли слезы. Голос разума просил его заткнуться и никогда не произносить этих слов вслух. «Я не хотел. Я думал, он похищает магов, а он...» «Кажется, он похищал меня». Руки на голове Луция становились теплее. Слепой ужас отступал и освобождал пространство для боли. Он как будто обратил, наконец, на нее внимание. Жгуче соднило горло. Каждая мышца тела превратилась в дрожащее желе. Внутри черепа будто перекатывались свинцовые шары. Луций скривился, судорожно вздохнул, закашлялся и оперся на предплечье незнакомца. «Я отведу тебя домой. Тебе нужна горячая вода». Разум Луция наконец пробился на поверхность и ощерился тревогой. Он чуть отшатнулся и уставился на незнакомца. Темный выгоревший жилет, перевязанный широким, расшитым зелеными бусинами поясом. Одежда северных кочевников. На открытой груди нет первого тавро, которое делают всем магам. Не маг. Квинт Корвин хотел похитить его. Зачем? Он важен? Они знакомы? Чего он хочет? От всех этих мыслей Луция снова замутила, и он болезненно сморщился, сползая по стене. «Я тебя не знаю», — просипел он. Винная кислота, кажется, сожгла ему горло. Кочевник бесцеремонно подхватил его под плечо и поставил на ноги. От него пахло какой-то свежей горечью и пылью. Это был знакомый запах. Он напоминал что-то уютное и родное, оплетал тело плотным коконом. Луций напрягся, но его тело отреагировало на это возмущенным жжением, отчего он пошатнулся, потерял равновесие и повис на плече кочевника. «У меня была возможность навредить тебе, пока ты тут валялся», — заметил Орха. «Если хочешь, я могу тебя ограбить». В его словах был смысл, и им хотелось верить. Кроме того, Луций не был уверен в том, что сможет добраться до дома самостоятельно. Он еще раз с подозрением покосился на Орха и помотал головой. «Не надо». «Тогда не буду. Это... просто благодарность». Орха практически нес Луция. Тот только для вида перебирал ногами. Орха был чуть выше ростом. У него были жесткие плечи и выпирающие ключицы. Одна из них врезалась Луцию в подмышку. Так они вместе двигались, огибая редких прохожих, как два товарища, один из которых вдрызг пьян. На очередном повороте Орха остановился и осторожно пошевелил плечом. Луций, начавший было клевать носом, невольно встрепенулся. «Эй, ты!» «Луций Авитус Эдерион!» Сипло, но в достаточной степени гордо отозвался он, но, помедлив, махнул рукой. «Эдера! Я Эдера!» Для северянина это имя не имело истории. Использовать его свободно было приятно. «Эдера, значит?» Луций не видел его лица, но ему показалось, что в голосе кочевника зазвучала улыбка. «Ты спишь на ходу, Эдера, а должен показать дорогу». Луций рассеянно чесал руку. На локте сухой корочкой засохла чужая кровь. Ему казалось, будто она покрыла его целиком, залила ему горло. В носоглотке застрял медный, теплый привкус. Луций сглотнул, брезгливо вытянул руки перед собой, положил их на колени и устало прикрыл глаза. Голова гудела. Горло соднило даже от дыхания. Мышцы жгло, но, по крайней мере, он пришел в себя. Орха, значит. Они прошли в патрицианские кварталы обходным путем, которым Луций пользовался с детства, чтобы незаметно выбираться в город. Когда они оказались в поместье, кочевник усадил Луция у стены, спросил, где искать воду, и, не говоря ни слова, ушел за ней во двор. Луций проводил его взглядом. Каждое его движение сопровождалось звоном колец, украшавших уши. Широкие плечи, жилистое тело, текучий, гибкий, черные волосы ниже пояса. Чужак. Кем он был? Точно не гражданином Эдесса. Орх выглядел как свободный человек, может, беженец или сын торговца. Он легко и быстро говорил на языке республики с едва заметным специфичным акцентом, который казался Луцию знакомым. Когда Луций прямо спросил, зачем сенатор Квинт Корвин вздумал напасть на него в глухой подворотне, на лице Орха отразилось искреннее недоумение. Будучи искусным лжецом, Луций без труда распознал бы притворство. Кочевник не знал, почему его пытались похитить. За каким хером сенатору, члену богатой, уважаемой семьи, понадобилось бродить по ночным улицам и нападать на случайного человека? Связано ли это с похищениями магов младшей ветви? На груди кочевника не было тавро. Первое — защиту от болезней. Делали всем магам без исключения, значит, магом Орха не был. Или Квинт хотел забрать его в рабство? Но зачем? Чего-чего, а рабов и денег у Корвинов хватало. Стоило марать руки? Даже если и стоило, для таких задач используют наемников. И зачем делать это в Эдессе, когда есть колонии? Может, Орха просто ему приглянулся? Кочевник был примечательным. Бред. Луций тряхнул головой и тут же пожалел об этом. Головная боль мешала соображать. Он потянулся было к вискам, но отдернул руки и поморщился. Все это не имело ровно никакого смысла. Может, Квинт Корвин был просто извращенцем со специфическим пристрастием воровать симпатичных мужчин на улицах? Какой бы идиотской ни казалась эта теория, объяснение лучше Луций придумать не смог. Теперь Квинт Корвин стал мертвым извращенцем, а Луций и Марк — убийцами и потенциальными смертниками. Если преступление вскроется, им конец. Изгнание. Патрициев не могли казнить, только лишить привилегий. Им срезали тавро и выжигали глотку, забирая голос и способность к магии. Но на практике эта процедура и была казнью, причем особо изощренной. Настолько, что большинство осужденных выбирали покончить с собой заранее, как сделал отец Луция, например. Луций чувствовал, как тревожно засвербили рубцы каждого из его тавро, особенно первого. Тавро сохранения наносили каждому магу на первой неделе жизни, и они вырастали, не зная даже обычной простуды. Им были не страшны мор и чума, которые выкашивали целые кварталы нижних улиц. Но стоило повредить его, хворы поражали холёные, не умеющие защититься тело. За пару дней патриций превращался в изъеденного язвами калеку, который беззвучно молил о милосердной смерти. От одной мысли о такой участи Луция прошиб холодный липкий пот. Смерть Корвина стала случайностью, и связать ее с Марком или Луцием было невозможно. Они даже знакомы с ним не были. Луций не сомневался, что никто и никогда не обнаружит тело сенатора. Все, за что брался Цента, он делал хорошо. Все обойдется. Должно обойтись. Глухой стук заставил Луция вздрогнуть. Орха умудрился принести большую деревянную лохань и с грохотом поставил ее в центре комнаты. Луций из-под лобья наблюдал за ним. Последний раз он видел это корыто лет 15 назад. Кочевник начал заполнять лохань водой из ведер. Он занимался своим делом с такой безмятежностью, будто в прислуживании для него не было ничего унизительного, но и характерной для слуги робости в нем Луций не находил. «Зачем ты это делаешь?» Луций поморщился от соднящей боли в горле. Его голос осип и звучал до омерзения беспомощно. «Я уже сказал». Невозмутимо отозвался Орха, осторожно выливая в лохань воду, от которой поднимался горячий пар. «Это благодарность? Не исключено, что я обязан тебе жизнью уж помыться. Могу помочь. Тем более, ты сказал, что твой раб погиб. Высокородные мальчики вроде тебя беспомощны в таких делах. Хочешь сказать, что я избалован? А это не так?» Орха с усмешкой посмотрел на Луция. «Я потерял прилежного раба», — язвительно просипел тот и закашлялся. «Хочешь занять его место?» Орха задумчиво прищурился, помедлил и вдруг кивнул. «Если ты этого хочешь», — спокойно ответил он без тени шутки. «Серьезно?» «Вполне. Не навечно, но пока я тебе нужен, я могу служить тебе». Луций удивленно вскинул бровь. Он знал, что у северных народов специфичные представления о долге и благодарности. Его самого растила женщина, которую однажды спас отец. Она значилась рабыней Луция, но на деле она была его кормилицей и растила, посвятив мальчику жизнь. Однако в Эдессе такого рода истории рассказывались разве что со сцены театра, но никто в них не верил. «Не знаю, как я объясню дяде, что променял катиться на тебя. Я сильнее и красивее», — с изумительной простотой бросил Орха. «И вообще, кому ты что должен объяснять?» Луций умолк, уставившись на кочевника невидящим взглядом. Он думал. Причина, по которой Квинт Корвин пытался похитить этого человека, не давала ему покоя. И чтобы понять ее, стоило держать кочевника при себе. А еще ему очень не хотелось оставаться сегодня в одиночестве. «Хорошо», — наконец кивнул Луций. Он стащил с себя верхнюю тунику. Остался в тонкой нижней. «Справишься?» Орха продержал его под локоть, помогая перебраться через высокий борт, но Луций раздраженно отдернул руку. «Я не ранен и не пьян», — процедил он. Он уже достаточно пришел в себя, поэтому прямолинейная забота смущала и раздражала. Ему и так было неловко за вид, в котором Орха его застал. Меньше всего Луцию сейчас хотелось, чтобы с ним нянчились, как с больным ребенком. Тем более этот человек. С внезапной ясностью Луций осознал, что его нового знакомого ничуть не напугал рассказ о двух убийствах, будто он давно привык сталкиваться со смертью. Отчего-то эта мысль успокоила Луция. Орха отстранился, примирительно поднял руки и опустил голову. «Как скажешь», — он помедлил и с улыбкой протянул. «Хозяин». Луция передернула, то ли от горячей воды, то ли от нахального тона. «Переоденься», — буркнул он. «В каморке должна быть простая тога». Орха кивнул и скрылся за перегородкой. Луций с наслаждением опустился в воду. Какое-то время он терпеливо варился в корыте, но ему это быстро надоело. Вода остывала, длинные ноги толком не помещались, даже когда он подтягивал колени к груди, позвонки больно упирались в деревянный бортик. В этой лохане Илма купала его в детстве. Тогда он тоже был не в восторге, сейчас тем более. Хотя стоило признать, что горячая вода сделала свое дело, и ему действительно стало легче. Липкий холод ушел, отвратительные воспоминания потеряли остроту, но главное — пропал навязчивый запах крови. Луций поднялся, стянул с плеч мокрую тунику, оставив ее на поясе, и потянулся за губкой. «Во имя предков! Кто тебя так?» Луций рассеянно обернулся, выжимая губку. «Что?» Орха зашел в комнату и изумленно уставился на его оголенную спину. «Это третье тавро. Свежее. Никогда не видел?» «Это больно?» Орха потянулся рукой к его пояснице. «Больно». Луций пожал плечами. «Все их делают. Ничего особенного, не трогай». Словно выйдя из оцепенения, Орха убрал руку и недоверчиво изогнул брови. «Это...» Он долго подбирал слово. «Нездорово». «Да нет, наоборот», — хмыкнул Луций и принялся осторожно протирать рубцы, до которых мог дотянуться. «Три дня потерпеть, и все. Стареющее тело приносит куда больше хлопот». «Три дня?» Орха поморщился. «Это безумие. Дай сюда». Он забрал у него губку и начал осторожно обтирать спину. Луций не возражал. Орха касался рубцов почти невесомо, причиняя куда меньше боли, чем сам Луций в своих неуклюжих попытках помыться. «Ты серьезно собираешься стать моим рабом?» — спросил Луций, разрушая неуютную тишину. «Ты спас меня?» — равнодушно повторил Орха. «Мою жизнь или свободу? Не думаю, что этот, как его там, оглушил меня, чтобы выдать мешок золота». «И надолго?» «Там посмотрим». Он осторожно провел вдоль позвоночника, остановился на пояснице и вернул губку. Когда Луций закончил с купанием, Орха подождал, пока тот вытрется, и, отвернув лицо, протянул свежую смену одежды. Вообще, он довольно быстро освоился в жилище новообретенного хозяина. Даже обнаружил нишу с амфорами в дальнем прохладном углу и по-свойски разлил вино по чашам. Луций сделал небольшой глоток, который ласково прокатился по больному горлу, и насмешливо заметил. «Раб не трогает вещи хозяина». «Что-нибудь еще?» Орха одарил его снисходительной улыбкой. «Раб не прикасается к хозяину без разрешения». Луций принялся мерить шагами комнату, загибая пальцы. «Раб не разговаривает без разрешения хозяина. Раб не поднимает глаз. Я бы даже с пьяну не выменил вышколенного катийского мальчика на такого, как ты». «Ладно, ладно. Я понял». Орха рассмеялся и отодвинул вино. «Но какая разница, поднимаю ли я глаза, если делаю работу?» «Нихера ты не понял!» Луций проявил несвойственную ему раздражительность. «Но если уж взялся, играй как следует». «Хорошо, хозяин». Орха отступил на шаг и опустил голову. На острые скулы и узкий прямой нос с легкой горбинкой легла тень. Но Луций все еще видел его улыбку. Тунику он перевязал на свой манер, широким отрезом ткани, стянувшим пояс. Короткие рукава оставляли открытыми, покрытые шрамами плечи. Раб-секретарь. Как же. «О боги! Ладно. Ты умеешь читать? Считать?» «Да, хозяин. Выпить можно?» «Пей». Луций на секунду задумался. «А кто учил тебя? Ты свободно говоришь, еще и грамотен». «Мать. Меня всему учила мать. Она была знакома с одним эдесцем и работала с ним», — объяснил Орха, отпив вино. «А откуда ты?» «С севера. Я жил в Истраде». «И как тебя занесло в Эдес?» «Просто искал свое счастье». Широко и легко улыбнулся Орха. «И ты не знаешь, почему на тебя напали?» Луций внимательно смотрел на него, чтобы уловить даже мимолетную тень лжи. Без понятия. Я здесь месяц, и за все это время поссорился только с одним обувщиком, который отказался чинить мне сапоги. Луций злился на то, что не мог связать события между собой. Все, что говорил Орха, казалось абсурдом. Но сколько бы он ни всматривался в лицо нового знакомого, ему так и не удалось заметить ничего подозрительного. Он решил использовать последний козырь. Мягко улыбнулся и с хладком в голосе произнес: «Я ведь маг?» «Я догадался». «Я могу заставить тебя говорить». Он внимательно следил за лицом Орха. Дрогнет ли уголок глаза, расширятся ли зрачки, изменится ли дыхание? Кольца в ушах кочевника зазвенели. Он шагнул вперед и оказался в нескольких сантиметрах от лица. Теперь Луций в деталях мог рассмотреть темные тонкие губы с глубокими трещинками, узкий подбородок со шрамом сбоку и такой же тонкий серп шрама на острой скуле. Эдера. Орха назвал его именем, которое тот слышать не привык, хотя ему нравилось. Затем посмотрел на него прямым взглядом чуть сощуренных волчьих глаз. В голосе Орха не было ни тени вызова, только спокойная уверенность и нечто похожее на сочувствие. «Я ни в чем тебе не солгал, но верить мне ты не обязан. Ты знаешь меня пару часов, ты в своем праве. Ты вляпался в неприятности из-за незнакомца, потом привел его в свой дом. Используй свою магию, если тебе так будет спокойнее. А хочешь — свяжи». Луций застыл. Никто, кроме близких друзей, не позволял себе такой фамильярности. И мало кто позволял себе говорить с ним так прямо. Луцию сделалось так же неловко, как если бы Орха разделся перед ним до нога. «Забудь», — сипло выдохнул Луций. «Обойдусь. Не забывай. Здесь живут мой дядя и брат. В доме много рабов. Ничего не трогай, ни на кого не смотри, никуда не выходи, ни с кем не разговаривай. А сейчас я буду спать». «Как скажешь, хозяин». Орха сделал шаг назад, зевнул и, прихватив с хозяйского ложа пару подушек, отправился в свой угол. Луций лег и уставился в потолок. Когда-то давно дядя подарил ему щенка, а он не смог его воспитать. Потом дядя подарил ему выдрессированного пса, и он потерял его. Теперь Луций сам притащил в дом взрослого дикого зверя и снова понятия не имел, что с ним делать.